Исполнители. Наши дни. Раиль Нуриевич Хуснутдинов отдыхал. Была суббота, 8 октября, столицу накрыл дождевой фронт. Ехать никуда не хотелось, и он спустился в хорошо оборудованный подземный тир пострелять. В молодости Раиль Нуриевич был хорошим стрелком и даже входил в сборную Татарстана по стрельбе из пневматической винтовки. Переехав в Москву из Казани в начале века и занявшись игорным бизнесом, он понадеялся на связи в правоохранительных органах, крышующих таких же бизнесменов, как и он, и был наказан. Отсидел 3 года. Снова вернулся в столицу и занялся уже легальным бизнесом. Начал создавать сеть саун и бань. Преуспел в этом и за 10 лет, построив около 100 учреждений подобного толка, к 2018 году возглавил компанию Lady Space, владеющую половиной всех бань Москвы. Построил в подмосковной Брендевке родной сестре Рублевке скромное 3-этажное бунгало за 4-метровым забором в лесу и зажил припеваючи. Единственным недостатком Брендевки было близкое соседство аэродрома города Жуковский, но при современных технологиях строительства этим недостатком можно было пренебречь. Раиль Нуриевич и пренебрег, хотя при этом жутко завидовал тем, кто тусовался в клубах олигархов и на приемах у президента. Но он не сдавался, строил планы выйти в люди, копил связи, которые должны были помочь королю бань стать вровень с российскими миллиардерами, построившими свой бизнес на продаже нефти, газа, металла и инновационных технологий. Участвовать в соревнованиях по стрельбе он перестал еще будучи в Казани в возрасте 45 лет, но стрелять Раиль Нуриевич не бросил, для чего и построил на территории усадьбы закрытый тир. Тир этот ничем не отличался от подобных заведений Министерства обороны и спецслужб, разве что был совершеннее, удобнее и управлялся компьютером как небольшой завод по производству дырок в мишенях. К тому же специальное оснащение позволяло хозяину тира применять не только пневматику, но и охотничье оружие, и даже боевое. Связи дали возможности бывшему члену сборной Татарстана получить разрешение на все виды стрелкового оружия, вплоть до снайперских винтовок. И в подвале его дома, рядом с тиром, был оборудован целый арсенал, где хранились пистолеты, винтовки и автоматы лучших производителей мира. И в это плаксивое осеннее утро, начало октября, Раилю Нуриевичу захотелось пострелять из чего-то посерьезнее, нежели пневматические винтовки. Он прошелся по оружейке, любовно поглаживая приклады и цевьё российских винтовок СВД и ВСС, австрийский Штайер IWS-2000, немецкий DSR-50, подержал в руках российский стрелковый комплекс «Гвоздобой», сменивший знаменитый винторез, из которого можно было попасть в шляпку гвоздя на расстоянии до 1,5 километра. Правда, длина тира не давала возможности владельцу оценить все качества гвоздобоя, однако стрелять можно было не только на дальность, но и на скорость-точность, и Хуснутдинов иногда показывал класс племяннику, приучив его к серьезной стрельбе. Однако, едва он включил автоматику тира и взял в руки винтовку, в ухе завибрировала клипса мобильного телефона. Чертыхнувшись, Раиль Нуриевич с сожалением оставил оружие и вернулся в кабинет на 2-м этаже, рядом со спальней, где нежилась в постели очередная мисс Московского переулка. Современные мобильные гаджеты прятались под любой аксессуар, но чаще всего телефоны встраивались в наручные часы, пуговицы костюмов, перстни, заколки для волос и клипсы, чем пользовались женщины. Но не брезговали клипсами и мужчины. Однако мобильный телефон Раиля Нуриевича был особенным. Через него с ним связывался тот, кто называл себя представителем заказчика. Закрыв плотно дверь кабинета, Хуснутдинов сел в кресло перед грубой работой деревянным столом, включил компьютер. Клипса завибрировала еще раз, дистанционно набирая код связи, и над столом развернулся объемный пузырь 3D-монитора, внутри которого появилась фигура посредника, представлявшего интересы заказчика. Посредника звали господин от ВВ, и он ничем не отличался от среднестатистического жителя глубинки России. Одетый в мешковатый серый костюм, всегда наглухо застегнутый, под которым виднелась серая рубашка и плохо завязанный галстук неопределенного цвета, если бы не одно «но». Его изображение больше походило на фотографию, потому что во время бесед с Раилем Нуриевичем он не шевелился, словно был прибит гвоздями к стенке. Возраст господина от ВВ по этому изображению определить было невозможно, но, судя по голосу, ему было далеко за 70, поэтому в душе Раиль Нуриевич звал его стариком. «Здрасте», — сказал Раиль Нуриевич, проглатывая ставшую горькой слюну. Каждый раз, когда он беседовал с посредником, в его душу закрадывался страх. «Отчитайся», — раздался сухой, лишенный каких-нибудь эмоций голос. «Я посылал вам отчет 2 дня назад», — заикнулся Раиль Нуриевич. «Что сделано за 2 дня?» «Заканчиваем монтировать защиту капсулы», — начал перечислять Хуснудинов. «Установили систему кондиционирования». Непосредственно стройкой занимался не он лично, а племянник, Ренат Хуснудинов. Несмотря на молодость, парню исполнилось всего 26 лет, ставший главой строительной компании «Элери». Полное название компании было «Элит РЛ Иншаат», но Хуснудинов-старший был в курсе всех вопросов. Абонент выслушал его речь молча. «Есть возможность ускорить монтаж оборудования капсулы». Раиль Нуриевич хотел сказать «нет», но вместо этого произнес. «Мы постараемся». «Постарайся. Будешь вознагражден. Твои соседи не догадываются о масштабах стройки?» «Я их и не видел ни разу. К тому же мы пустили слух, что я достраиваю хозблок, когда начали вывозить землю, так что никаких тревог нет. Владельцы местных имений сами что-то перестраивают, улучшают. Заметишь нездоровый интерес к своей усадьбе? Сообщи!» «Не беспокойтесь», — ухмыльнулся Раиль Нуриевич. «У меня все схвачено. Мои связи тянутся до самых верхов. Даже усадьбу охраняет не ЧОП, а отделение вип-охраны МВД, каким пользуются министры и депутаты». «Что такое ЧОП?» «Частное охранное предприятие». «Будешь докладывать о готовности объекта каждый день». «Слушаюсь, мой генерал». «Я буду у тебя завтра. Приготовь апартаменты». «Как прикажете, мой повелитель». Собеседник на его иронически подобострастное звание не реагировал. И Раиль Гнуриевич, мстя ему за собственные страхи, все больше входил во вкус, находя титулы один пышнее другого. Изображение седоватого старика с застывшим навек лицом растаяло. Раиль Нуриевич с облегчением вздохнул, расслабился, полюбовался на пустой мерцающий пузырь монитора, пробормотал многозначительно. «Не так страшен черт!» Он подумал и закончил с полупрезрительной полуулыбкой. «Как падший ангел!» Хихикнул, довольный собой, расстегнул до пупа пятнистую куртку, стрелял он всегда в камуфляжном комби, и спустился со 2-го этажа в подвал, откуда начинался хозяйский ход к строящемуся под землей бункеру. Строители попадались туда через подсобную пристройку в глубине усадьбы. Не слишком длинный коридор, освещенный люминесцентами, привел его к крохотной клетушке, в которой помещалась прозрачная кабинка лифта. Дверь лифта открылась только после того, как он приблизил лицо к окуляру, считывающего рисунок сетчатки глаза устройства. Предосторожности лишними не были. Первым делом Хуснудинов велел построить ему отдельный тоннель к объекту, потому что хотел появляться там в любой момент без всякого сопровождения. Строители об этом не знали, и это было правильно, так как среди них вполне мог завестись шпион, готовы продать сведения о стройке каким-нибудь заинтересованным лицам. Тем более, что почти все строители были гастарбайтерами из Таджикистана. Шагнув в кабинку лифта, Раиль Нуриевич ткнул пальцем в единственную кнопку на панели управления. Лифт унес его в шахту глубиной около 40 метров, и, выйдя из кабины, пассажир оказался на балкончике, отделенном от строительной площадки анизотропным стеклом. Он мог видеть, что творится под балкончиком. Строители его не видели. Строительная площадка представляла собой подземную полость диаметром около 2 десятка метров и высотой около 5. Стены полости были укреплены специальными раздвигающимися фермами с зонтиками тюбингов на концах. В центре искусственной пещеры располагался металлический купол, похожий на гигантское чешуйчатое яйцо. Как утверждал заказчик, полость являлась защитным бункером, способным выдержать прямое попадание ядерной бомбы, а в куполе находились спальни для желающих сохранить свою жизнь, электрогенератор, кают-компания и подсобные помещения, в том числе душевая кабина. С гулким клацаньем в пещере зажглось ожерелье осветителей, заливших купол белым светом. Послышались голоса, шаги. Из-за перепончатого бока центральной капсулы диаметром около 10 метров и высотой под потолок вышли двое мужчин в строительных робах и касках. Один из них посмотрел вверх, и Раиль Нуриевич узнал своего племянника Рената, который и руководил возведением в недрах усадьбы бомбоубежища. Подумав, он открыл дверь и спустился с балкона в пещеру, внезапно выйдя из стены как привидение. «Аба!» – удивился племянник. Его смуглолицый спутник не проявил никакого любопытства к хозяину усадьбы, так как никогда его не видел. Ренат жестом отправил его, и пожилой строитель удалился с каким-то чертежом в руке. «Не думал, что ты будешь здесь», – буркнул Хуснутдинов. «Работы много», – пожал плечами Ренат. «А сроки поджимают. Приступили к монтажу электрогенератора». «Когда?» «Только что. Сложная машина. Хотя собирается легко. Из блоков, как детский конструктор». Ренат помолчал. «И вообще он странный». «Чем?» «Электрогенератор должен вырабатывать ток, но для его работы нужно топливо, бензин или солярка, а никаких резервуаров для топлива не предусмотрено». «Ну и что?» «Может, он работает на изотопах?» «Разве что». Раиль Нуриевич помолчал, разглядывая купол, из-за которого выглянули двое монтажников в серых комбинезонах, и, не обращая внимания на начальство, принялись возиться с грудой снаряжения у штабеля ящиков. По договоренности с заказчиком, они должны были монтировать все, что привезут снабженцы, и ни во что более не вмешиваться. Где снабженцы брали секции купола и остальное оборудование, никого не касалось. Но изредка у Рената возникали вопросы, которые заставляли старшего Хуснутдинова задумываться. И накопилось их предостаточно, чтобы у любого человека начало работать воображение. Однако воображение Раиля Нуриевича не шло дальше мечты о равенстве с сильными мира сего, и вопросы племянника лишь вызывали у дяди раздражение. «Это не наше дело», — сказал он наконец. «Вы же хотели уехать в субботу». «Расхотел», — буркнул Раиль Нуриевич, глядя, как рабочие начинают тянуть кабели от фермы к куполу. «Покажи, что вы сделали. Много еще монтировать?» «На пару дней хватит». «Покажи генератор». «Пойдемте». Раиль Нуриевич обошел купол и взобрался по помосту внутрь сооружения через овальный люк высотой в человеческий рост. Ренат, худой, жилистый, смуглолицый, с твердой складкой губ, чисто выбритый, черноглазый и черноволосый, легко взбежал по лесенке вслед за ним. Купол был двухъярусным. Первый его этаж занимали всякого рода аппараты и технические шкафы, на втором располагались две спальни, комната отдыха и душевая кабинка. Электрогенератор, о котором говорил Ренат, занимал центральное помещение на первом этаже. «Это он!» – кивнул Ренат на трехгорбую металлическую глыбу. Раиль Нуриевич внимательно оглядел странно выглядевшее, как три сросшихся ананаса, изделие. «Это генератор?» «Что мне выдали, то я и установил. Осталось подсоединить к нему батарею разгона», — Ренат показал пальцем на этажерку с десятком зеленых аккумуляторов, «и подвести от разъемов кабели к блокам защиты. Выглядит эта штука действительно необычно». «А я что говорил?» — Ренат понизил голос. «Я хоть и строитель по образованию, но в электрике разбираюсь. Они называют этот ананас электрогенератором, но он больше похож на взрывное устройство. К тому же, мы нигде не нашли на нем тавро изготовителя. Ни шильдика, ни документации, ни технического паспорта, «Ничего». «Это не наше дело», — повторил свое высказывание Раиль Нуриевич. «Заказчик просил установить? Устанавливай и не ломай голову, что к чему. Заказчик всегда прав». «Так-то оно так», — Ренат замялся, но преодолел робость. «Аба, зачем вы согласились сдать в аренду свою территорию? Неужели верите в скорую атомную войну? А что, если мы и не бомбоубежище строим?» «А что?» — озадачился Хуснутдинов. «Ну, не знаю. Психотронный излучатель какой-нибудь для воздействия на психику людей». Раиль Нуриевич выпятил толстые губы, покачал пальцем. «Начитался фантастики, Ирбала. Кому мы нужны, чтобы нас облучать психотроникой? Эти люди пришли ко мне от самого Дмитрия Анатольевича, ясно тебе? Они сидят в правительстве, так что не переживай попусту и не болтай лишнего. Послезавтра приедет принимающий, я вас сведу, покажешь ему работу». «Хорошо, Аба», — кивнул Ренат. «И все же я хотел бы почитать про этот генератор». «Спрошу. Ай да барабыс». «Как скажете, Аба». Бросив взгляд на ананас, Раиль Нуриевич выбрался наружу. Слова племянника задели струнку в душе, реагирующую на опасность. Припомнились накопившиеся к заказчику вопросы, и в душе снова шевельнулось сомнение, правильно ли он сделал, уступив заказчику. Ренату он сказал, что сдал недра усадьбы в аренду, на самом же деле он продал усадьбу, и кто бы на его месте отказался от такой суммы, нулей не перечесть. Посланец заказчика, принимающий работу, прибыл утром в среду прямо в офис Хуснутдинова, расположенный в торговом центре «Метрополис» у метро «Войковская». «К вам, господин от ВВ, Раиль Нуриевич», — сообщила секретарша. «Кто?» — удивился владелец «Леди Спейс». «Так он представился? Сказал, что вы его ждете?» «А, да, да, сейчас». Хуснутдинов, с недаемым любопытством, вышел из кабинета в приемную, подспудно ожидая увидеть неординарную личность. Негра, к примеру. Вдруг от ВВС для связи с ним действительно использовал чужое фото. Но увидел обыкновенного старика с короткой седоватой стрижкой, морщинистого, бесстрастного, одетого в стандартный деловой костюм темно-зеленого цвета. Это был тот самый представитель заказчика, с которым и беседовал Раиль Нуриевич по скайпу последние полгода. «А, это вы! Рад видеть!» «Проходите». Старик молча проследовал в кабинет владельца московских бань. Хуснутдинов переглянулся с секретаршей, развел руками, поспешил вслед за гостем, бросив: «Кофе принеси». Гость уже сидел за столом, прямой, как пограничный стол. Раиль Нуриевич обошел стол, сел в свое фундаментальное кресло. «Сейчас принесут кофе». «Слушаю вас». «Я хочу проверить, как продвигается строительство». «Конечно, я подготовил отчет». «Я хочу убедиться лично». Раиль Нуриевич сдержал резкое слово. «Без проблем, я прикажу, и вас отвезут». «Едем прямо сейчас». Раиль Нуриевич пожевал губами, пытаясь прочитать в непроницаемых блеклых глазах господина от ВВ его мысли. «Что за спешка? Стройка никуда не денется. К тому же мы должны сдать объект через неделю». «Сдадите послезавтра». Брови Хуснутдинова поползли на лоб. «Но, господин, хозяин, дорогой Кутляк, извините, вы ничего мне не говорили вчера?» В голосе господина от ВВ прозвенел металл. «Я говорю от имени моего владыки. Тебе велено выполнять мои приказы, как его». Раиль Нуриевич наконец встретил прямой взгляд гостя и содрогнулся. В нем стояло неколебимое безразличие к чувствам собеседника. «Как скажете, уважаемый, сейчас вызову машину». Ренат ответил на звонок с похвальной быстротой. «Слушаю, Аба». «Ты где?» «На стройдворе в Людинове». «Быстро ко мне. Заберешь заказчика и покажешь ему объект. Потом отвезешь, куда он скажет». «Я остановлюсь у тебя», — равнодушно заявил от ВВ. Нерешительно глянул на него Раиль Нуриевич, но возражать не решился. «Хорошо, устроим. Ренат, он останется у меня. Я приеду после обеда». «Хорошо, Аба. Сейчас приедет мой прораб, мой родственник», — сказал Хуснутдинов значительно. «Он покажет все, что вас заинтересует. После этого можете расположиться на третьем этаже коттеджа. Комнату вам покажут». Вошла секретарша, неся поднос с кофейным прибором. «Кофе?» — предложил Раиль Нуриевич. «Нет». «Может быть, другие напитки? Чай?» «Не надо». «Ну, как знаете. А я выпью чашечку кофейку, пока будем ждать машину. Бодрит, знаете ли». Господин от ВВ промолчал, продолжая сидеть как истукан. О чем он думал, понять было невозможно. Впрочем, это Раиля Нуриевича не волновало. Он думал о том, справится ли Ренат с ускорением сдачи объекта или нет, и что будет, если не справится. «А ничего не будет», — пришла ехидная мысль. «Подождут. Не павильончик для торговли делаем». Мысль развеселила, и кофе Раиль Нуриевич допил с удовольствием. Ренат превзошел самого себя по скорости реализации заказа. На третьи сутки после появления в доме дяди представителя заказчика он доложил ему и Раилю Нуриевичу об окончании монтажа защитного купола. «Осталось убрать мусор, пособные леса, и можно принимать объект», — закончил он. Оба, и дядя, и гость, сидели в гостиной старшего Хуснутдинова, словно близкие друзья, хотя при этом господин от ВВ молчал. А Раиль Нуриевич пил коньяк, наливаясь злостью. Манеру поведения гостя он на дух не переносил. Однако даже племяннику не жаловался. Понимал, что от этого ничего не изменится. Старик от ВВ был глух ко всем внешним раздражителям и эмоций никаких не проявлял. «Не надо убирать мусор», — сказал он равнодушно. «Это лишнее. Показывайте объект». «Веди, Ирбала», — кивнул Раиль Нуриевич, морщась. «Я вас здесь подожду». «Отвечаешь ты, а не он», — возразил от ВВ, поднимаясь. Он жил в коттедже двое суток, и в душе владельца коттеджа закрадывалось подозрение, что гость даже спит, не снимая костюма. «Ладно, идем вместе». Раиль Нуриевич допил коньяк, хмелее, чувствуя, как злость отступает. Ухмыльнулся. «Ты прав, тут я главный. Хотя делал все мой племяш, а он спец каких мало. Строит, комар носа не подточит». От ВВ промолчал, то ли не услышал разглагольствования старшего Хуснутдинова, то ли не понял сказанного. Спустились под землю, к бункеру, начавшему приобретать некий законченный вид. В освещенной зоне все еще возились монтажники и строители, не обращая внимания на делегацию. И от ВВ сказал хрустящим пластмассовым голосом: «Пусть убираются». Дядя и племянник переглянулись. «Нужно закончить короба», — начал Ренат. «Это лишнее. Генератор готов?» «Все сделано по вашим чертежам. Можно тестировать». «Строителей удалить. К вечеру мои люди привезут формирователи. Вы их установите, и можно будет запускать». «Что запускать?» От ВВ на несколько секунд потерял дар речи. «Генератор». «О формирователях в документации ни слова», — сказал Ренат. «Что это такое?» «Формируют поле». «Какое поле?» «Сдвига». «Какого сдвига?» «Вам знать не обязательно. Делайте, что говорят». Ренат вспыхнул, собираясь затеять спор, но Раиль Нуриевич сжал его локоть пальцами. «Мы должны выполнять все их требования, Ирбала. Все в порядке. Покажи ему генератор». Ренат и от ВВ скрылись внутри металлического купола, также превратившегося в геометрически законченную конструкцию. Хуснутдинову она вдруг показалась живой. Он прошелся вокруг купола, разглядывая выступы в каждой плите обшивки, похожие на змеиные головы с раскрытой пастью. По-видимому, к ним и должны были подсоединить таинственные формирователи, о которых заговорил посланец заказчика. Для чего они были нужны, для какого сдвига, АТВВ объяснять не стал. Возможно, формирователи создавали какое-то защитное поле, способное отразить радиоактивное излучение. Раиль Нуриевич фыркнул. В ядерную войну он не верил, а то, что в моду вошло сооружение бомбоубежищ и защитных бункеров на случай войны, говорило лишь об отсутствии мозгов у заказчиков. Главное, что они хорошо платили. Ренат и гость вылезли обратно. «Мне нужен выход в сеть», — заявил АТВВ. «В какую сеть?» — не понял Раиль Нуриевич. «Наверное, в интернет», — проворчал Ренат. «Мы можем это сделать?» — поинтересовался Хуснутдинов-старший, обнаружив у себя скрытые запасы терпения. «Кинем кабель». «Я уеду и вернусь вечером», — сказал АТВВ, направляясь к лифтовой шахте. «Сеть должна быть проведена. В кабину поставьте компьютер. И мне нужна машина». «Будет машина», — пообещал Раиль Нуриевич, взглядом останавливая начинающего закипать племянника. Полсотни формирователей привезли к вечеру, и монтажники Рената устанавливали их уже ночью, присоединяя к тем самым выступам в форме змеиных голов. Больше всего они походили на шпаги с большой гардой, а весь купол стал после этого напоминать гигантского ежа. Проверив качество установки шпаг, АТВВ велел всем убраться из бункера. «Буду включать», — сказал он. «Что включать?» — не понял Ренат. «Генератор сдвига». «Вы имеете в виду электрогенератор?» «Электро...» Губы посланца заказчика впервые сложились в подобие улыбки. «Генератор. На чем же он работает? Ни бензин, ни соляру мы не запасали». «Работает. Сам». АТВВ снова показал свою неживую пластмассовую улыбку. «На аккумуляторах. Но аккумуляторы долго не протянут». «Ты задаешь слишком много вопросов. Тебе это не надо знать». «Здрасте, я ваша тетя. А если что случится, кто будет отвечать?» «Он!» — кивнул АТВВ на старшего Хуснутдинова, не желавшего поддержать племянника. «Уходите! Я вас позову!» Раиль Нуриевич взял Рената под руку и повел к лифту. Они дождались, пока наверх поднимутся монтажники Рената, поднялись вслед за ними на поверхность. «Мне все это не нравится», — пробормотал молодой человек, устроившись в гостиной дяди. «Что-то тут нечисто. Может, эти деятели в самом деле хотят взорвать всю Москву?» — иронически подхватил Раиль Нуриевич. «Не фантазируй, малай. Заказчик не дурак сам себя взрывать. Бункер необычный, сам вижу. Но ведь строится он не для нас. Для себя я бы строил по-другому. Зато платят по-королевски. Если б не вы, Абе, никогда б я б не согласился». «Ну и забудь, уже все кончено. Можешь теперь жить безбедно всю оставшуюся жизнь. Коньячку хочешь? Вискарика хорошего могу предложить за окончание работы. Вы же знаете, я не пью». «Молодец. Пить здоровью вредить, как говорится. А я дерну стопарик». Раиль Нуриевич не договорил. Пол под ногами вздрогнул. Точнее, вздрогнуло все здание, будто в его недрах что-то взорвалось. Из-под земли донесся гулкий всхлип, оборвавшийся беззвучным ударом. Ренат вскочил бледнее. «Я говорил!» Раиль Нуриевич, покрывшись испариной, выронил стаканчик и метнулся к выходу. Лифт работал. Сотрясение дома на него не повлияло. Выбежали к балкончику с прозрачным окном. Приникли к нему, вглядываясь в непривычную темноту внизу. «Кинай, малошлы!» — выругался по-татарски Ренат. Выкопанная его строителями полость бункера превратилась в гигантскую пещеру, в которой тонули лучи уцелевших осветителей. Жилой купол с электрогенератором и прочими приспособлениями для пребывания в нем нескольких человек исчез. На краю бездны стоял человек и спокойно смотрел в нее, будто на простую дырку в асфальте. Это был АТВВ, не проявлявший никакого беспокойства. «Я вас предупреждал», — прошептал Ренат. «Я его убью», — прошипел Раэль Нуриевич, распахивая дверь смотровой площадки и сбегая вниз к посланцу заказчика. Ренат последовал за ним. «Ты что наделал?» Тонким голосом вскричал Хуснутдинов-старший. «Что произошло?» АТВВ оглянулся. Лицо его по-прежнему казалось кукольной маской. «Все нормально. Я подготовил заданный объем пересыла». «Какой объем? Какого пересыла? А если земля осядет и дом рухнет в яму?» «Не рухнет. Все рассчитано. Выбирать землю под центком пришлось бы долго, да и ваши соседи могли заметить. А так, я сбросил объем породы, и центком спокойно сюда влезет». «Что еще за центком?» «Центр управления. Да ты не бойся, тебя мы не тронем». Раиль Нуриевич побагровел. «Ты что плетешь? Чего я должен бояться? Позову охрану, живо запоешь по-другому». «Уже поздно», — равнодушно сказала ТВВ. «Сэндком уже запущен и скоро появится здесь». Старик отвернулся, отошел от карниза, оставшегося от бункера, поднял с пола дипломат, открыл. Дипломат оказался ноутбуком. Раиль Нуриевич ошеломленно посмотрел на Рената. «Я этого не хотел. Я предупреждал, что здесь что-то нечисто». АТВВ повернулся к ним, кивнул на ноутбук, дернул краешком губ. «Удобная штука, этот ваш... интернет». «Для чего?» – прохрипел Раиль Нуриевич. «Для системного сдвига». «Объясни». «Сам поймешь потом». За спиной говорившего полыхнуло ультрамарином, и гигантский провал заполнила вынырнувшая из ниоткуда масса, превратившаяся в металлическую пирамиду. Пирамида выдавила волну горячего, насыщенного странными запахами воздуха. Закупорила собой провал. Стала видна только ее часть, обращенная к замершим людям, превратившаяся в наклонную стену. В стене возникло отверстие. Пшикнуло белым паром, часть стены поднялась вверх, образуя нечто вроде гигантского тоннеля в недра пирамиды. Снизу выдвинулась плита, опустилась пандусом на пол пещеры. АТВВ шагнул на пандус, оглянулся. «Мы заканчиваем. Возвращайтесь к себе». «Какого черта?» — возмутился Ренат. «Что здесь происходит?» «Узнаете. Идите к себе. Скоро все кончится». Фигура старика растворилась в пелене пара. Слева проем туннеля закрыла блестящая металлическая плита ворот. «Собака бешеная!» — выдохнул Ренат, разжимая кулаки. «Распоряжается, как вертухай на зоне. Пойдем покумекаем». Пробурчал Раиль Нуриевич, у которого на миг родилась мысль, что ему не доплатили за использование усадьбы. Можно было попросить и больше. В договоре речи не было о создании под землей какого-то там центра управления. «Каким образом этот самый Сэндком оказался здесь?» — осведомился Ренат в кабине лифта. «Вы все знали и скрывали?» «Клянусь, Туган, я не знал, что они затевают». Прижал руки к груди Раиль Нуриевич. «Мне сказали, построим бомбоубежище. Я подписал контракт». «Тогда о каком центре управления говорил этот клоун?» «Не знаю. Разберемся». Поднялись в дом. Раиль Нуриевич взялся за телефон. «Борис Трофимович? Добрый вечер». «А, извините, действительно, ночь уже. Мне помощь ваша понадобится». «Терпит. Утром заеду». «Кто это?» — спросил Ренат, наливая себе минералки и залпом выпивая стакан. «Полицейский начальник», — буркнул Раиль Нуриевич. «Завтра объясню ему, что к чему. Пусть проверит нашего гостя по своим каналам». «И что вы ему скажете? Что мы построили бомбоубежище неизвестно кому?» «Известно. Он из правительства. Вы хорошо его знаете?» «Отстань. Это мое дело», — вспылил Раиль Нуриевич. Усадьба моя. Что хочу здесь, то и строю. Ладно, я домой. Не стал выяснять отношения Ренат. Завтра утром приеду. В душе копились сомнения, усталость и обида на дядю, ставшего вдруг чужим и недобрым. Что-то он не договаривал, что-то скрывал, либо сам не знал, что за клиент ему попался, уговорив сдать в аренду участок и недра под ним. Прав он был только в одном – усадьба принадлежала ему. Раиль Нуриевич остыл. «Останься!» – предложил он. «Хочешь, пойдем постреляем?» «Подождем от ВВ», он обещал все объяснить. Ренат хотел отказаться, но посмотрел на смятенное лицо дяди и понял, что тот боится остаться один. Вернее, ему нужен был свой человек рядом, с которым можно было поделиться страхами и сомнениями и получить совет. «Хорошо, Аба». Они спустились в тир. «Выбирай пушки». Раиль Нуриевич включил компьютер, управляющий автоматикой тира, загрузил программу смены мишеней. «Готов?» Ренат оглядел оружие, закрепленное на стене тира, взял в руки бесшумный снайперский комплекс СВ-8, называемый профессионалами «гвоздобоем». Раилю Нуриевичу тоже нравилась эта винтовка, самая современная из всех, что хранились у него дома. «Отличная машина!» – одобрительно кивнул он. «Конечно, это тебе не полигон, на дальность не постреляешь, а на быстроту и точность, пожалуйста, мишени будут соответствующего размера». «На оно!» — усмехнулся Ренат. «Хотите пари? Я вас застрелю». Он имел в виду победу, а не физическое действо. Так говорили все стрелки, и застрелить означало перестрелять соперника. «На что спорим?» — прищурился Раиль Нуриевич. Он был очень хорошим стрелком, но и племянник перенял у него все его умения, и соперником он был неподатливым. Ренат вставил заряженный магазин, подошел к столу, держа в руке винтовку, но ни прицелиться, ни выстрелить не успел. Непреодолимая чудовищная сила внезапно подхватила его и бросила в бездну.